Пока ни за что, Ута вздохнула не в первый раз за беседу. Давайте думать, как все провернуть по второму разу. К сожалению, трюк с мойкой окон повторно не пройдет, точно вам говорю. Видишь переговоры безопасников, оживилась Ханака. Их и кое-какие движения в наблюдательном совете, подтвердила Уэки. Старый пердун Хьюго развил такую деятельность, словно диверсантов ловит, а не бенефициаров общего бизнеса, у которых интересы с его личными, по большому счету, совпадают как минимум в финансах. Хайси и Решетников, не сговариваясь, фыркнули. Есть варианты. Финансистка как-то привычно и буднично впилась взглядом в единственного мужчину их тройника. Ута подумала, что непрошибаемая внешне Ханака эмоционально от Такидзира зависит, пожалуй, не меньше ее самой. Айтишница была благодарна парню за то, что он не озвучил еще одного аргумента, который тоже наверняка понял. С недавних пор Уэки-младшая в их тройнике ценила мужчину почему-то не меньше, чем бывшую подругу. А может, не такую уж и бывшую, поправила она себя, раз я здесь и об интересах Хайси беспокойство проявляю. Да и какой он парень, если подумать, выглядит молодо, но в Японии этим никого не удивишь. Раз, сейчас даже 60-летние, если за собой следят, выглядит на 47-48. Решетников уже не парень, при всем уважении, а взрослый человек. К 40 ему как бы не ближе, чем к 30. Варианты всегда есть. Стажер кивнул в ответ так же буднично. Но сперва финальный аргумент. Мне кажется, для Уты-сан важно, чтобы я и это упомянул. Неужели озвучит ее брови удивленно поползли вверх, а рот возмущенно приоткрылся. Логист метнул пальцы на бедро айтишницы, попадая не в район колена, а здорово выше. Она поняла, что это сигнал успокоиться. Ута-сан раскатала ситуацию на составляющие, пояснил стажер изображению Ханаки. Они из компании уходят, своих интересов здесь не остается по техническим причинам. Ее контракт не предусматривает ухода вследствие потери пакета акций, придирчиво заметила финансистка. А после годового отчета многие захотят подтвердить ее полномочия на наблюдательном совете, парировал Такидзира. Она все же очень молода, зонтика отца над головой больше не будет, а недоброжелателей после продажи пакета прибавится в геометрической прогрессии. «Моя должность старым козлам из наблюдательного и для своих людей пригодится», — хмуро поддержала Метиса Уэки. «Да, до годового подведения итогов планирую доработать, но ты же понимаешь, что я в итоге все равно окажусь там, куда пойдет папа». «Продолжай», — просветлевшая Хайси перевела взгляд на Решетникова. «Помогая нам с установкой дублирующего контура, Ута-сан, с одной стороны, не наносит вреда своей семье», тот и продолжил. «Это понятно. Сорняки на проданном земельном участке старому хозяину не помеха», согласилась Ханака. «Но Уэки-сан очень дорожит нашей с тобой компанией, хотя и старается этого не показать». Айтишница против воли опустила взгляд. Он все-таки озвучил подспудную причину, правда, деликатно. Через секунду ей пришло в голову неожиданное. «А что, если это нормально?» «Ну да, ей вполне нравится интегральная креативность их тройника, когда они в мозговом, в частности, штурме, работают синергично. Что в этом плохого? Или она чего-то самой себе не договаривает?» «Подтверждаю», — кивнула Ута слегка удивившейся Хайси. «Хотя и не навязываюсь. Если скажешь «нет», пойду своей дорогой дальше и вообще забуду об этом разговоре». «Эй, стой, я еще вообще ничего не сказала», непосредственно возмутилась та. «Спасибо, что пришла, да, извини, что не поблагодарила раньше». «Такидзира-сан, продолжай теперь ты, пожалуйста». «А почти все, Ута-сан, с одной стороны, из дружеских соображений не оставляет нас с тобой наедине с потенциальным провалом. Она собирается самым добросовестным образом настроить второй новый блок и действительно передаст нам ключи, как говорит. Где подвох? Финансистка не была бы собой, если бы не спросила вслух. Она, в отличие от первого раза, не имеет понятия, как доставить оборудование на 80-й, хохотнул логист. Плюс, опять же, в отличие от того раза, она не представляет, где искать ваш дублирующий контур. Тот в багажнике привезла ты, а о текущем твой дедушка только упомянул, что он есть. Где находится физически, история умолчала. Допустим, вторая проблема решаема. Ханака приняла решение и ее новое лицо Ути нравилось больше предыдущего. Не скажу, что в лед, но уж как-нибудь заявку деда по оплате отыщу, он ее не в кредит делал. Затем свяжусь с менеджером аккаунта на производстве. Ута хлопнула ладонью по лбу. Я и не подумала. Хайси снисходительно подмигнула, затем стала совсем нормальной. Но это вторая часть, есть еще первая. Женские взгляды вопросительно скрестились на Решетникове. Как это все наверх притащить после того, как к зданию доставит? Потребовала финансистка. Ты сказал, есть вариант. Уэки с удивлением подумала, что в интонациях непрошибаемой Ханаки ей слышится безапелляционная настойчивость маленькой девочки, которая точно знает, что именно этот взрослый ей ни в чем не откажет. Занятные метаморфозы психики, подумала айтишница. Пойдемте куда-нибудь сходим вместе, неожиданно для себя предложила она, переключаясь на другие мысли. Дай я сперва в Японию вернусь, брови подруги рванули на лоб, а нижняя челюсть, вниз. Решетников-сан, освети последний вопрос, какие варианты доставки твой изощренный разум видит в данном случае? Кем я работаю? Без паузы ответил логист. В данный момент, снабженцем, на лицах топ-менеджеров начало поступать смутное понимание. Во-первых, Ханака-сан, никакой самодеятельности. К зданию ничего тащить не надо. Просто найди груз и скажи мне, где лежит. Хорошо, сделаю. Хайси не переставала удивлять, стремительно превращаясь в покладистого второго номера, чего за ней раньше не водилось. Ута скептически сжала губы в узкую полоску и наклонила голову к плечу, давая понять, что перемены от нее не ускользнули и что какие-то вопросы она еще задаст наедине. «Потом я за полчаса оформлю эти ваши новые блоки как элементы регулярного снабжения», — завершил пояснение Такидзира. «Пока мы разговариваем, я успел посмотреть. К нам ежедневно по моей линии прибывает до 7 единиц транспорта», — он хлопнул по столешнице. «В здании?» — уточнила Ута. «Да, речь только об этом небоскребе. Большой транспорт, явно из вредности не промолчала Хайси, начиная от однотонных бусиков, пожал плечами Хафу. Но какая разница? Прошлый раз оно все в корзину мойщика влезло, я один из багажника донес. В этот раз что, радикально новое будет? Даже в однотонном грузе легко затеряется, а машины приезжают и побольше. Нет, нового ничего не будет». Ровно то же самое Ута знала, какой комплект заказывал Хайси Юта. «Меня еще сутки не будет». Финансистка тем временем озадачилась. «А момент, как понимаю, терять нельзя. Ты что, не сможешь удаленно найти товар через эти свои платежи?» Напомнила айтишница. «Смогу. Ну и все. Дальше мы сами», — подвел итог импровизированному совещанию Решетников. «И лучше бы управиться до полуночи», — кивнула Ута. «Предчувствие. Ханакатян, пожалуйста, ищи, где находится заказ твоего дедушки поскорее. Потом скажи нам». «Поняла, делаю». Глава 20. Что-нибудь еще? Официант объяснялся на смеси японского и английского. В целом понять друг друга получалось. Ханака ткнула в строчку меню, заказывая еще один кофе, большой и крепкий, затем вернулась к поискам. Часа полтора можно посидеть, потом в аэропорт. Она безуспешно пыталась разыскать концы заказа. Доступ к онлайн-банкингу деда у нее был. Примерная дата тоже понятна. Финансистка проскролила историю платежей старика за последнюю половину месяца. Пусто. Ханака встряхнулась, выбросила из головы лишнее и вернулась уже на 2 месяца назад. Затем начала отсекать по строчке, расходуя больше времени, но исключая малейшую возможность ошибки. Пусто опять. Как такое может быть? Принесли кофе. Забыв положить сахар, она щедро отхлебнула дымящейся жидкости, чтоб тут же закашляться, и еле удержалась, чтоб не выплюнуть на скатерть. Горько, горячо. Каким образом дед оплатил производство дубля? Еще эта чужая страна вокруг. Хорошо, скоро домой. Японка ощутила себя маленькой и беззащитной. Поковыряв счета для очистки совести по третьему кругу, она набрала родителей. С тем же результатом, Хайси Юта платил за специфическое оборудование сам, сыну и его жене подробностей не сообщал. «Как ты там?» — поинтересовалась напоследок мать, который Киото пришелся больше по вкусу, чем остальная Япония. «Сейчас в Сингапуре, жду самолет домой», — Хайси-младшая провела камерой вокруг, демонстрируя интерьер ресторана. Дела компании у родителей на каком-то этапе стали отнимать больше времени, чем они готовы были тратить. Сперва отец, переговорив с дедом, отправился в филиал, а буквально через неделю к нему присоединилась и жена. Дочери они тогда откровенно объяснили: «Люди мы не старые, какое-то время после 50 хотим уделить себе. Из компании не уходим, но выше руководство городским офисом, одним из многих, подниматься не планируем. Деньги есть, твоих либо дедовых амбиций не испытываем». Кстати, насколько Ханака знала, примерно те же процессы имели место и у Хьюга. Там, правда, случилось что-то более шумное, с конфликтом чуть не до драки, но итог снаружи казался похожим. Таким образом, по обе стороны невидимого фронта воцарилась симметрия. Деды пристально смотрят друг на друга, внуки пытаются набрать вес, родители в ссылке. Иначе было у Уэки, но тех в контексте Якогамы можно больше не обсуждать. «Где же платеж?» – бормотала финансистка в тщетных попытках найти черную кошку там, где последней не было. «Странно, очень странно. Хайси Юта никогда ничего не говорит просто так. Тогда в кабинете он не бравировал, не пытался набрать очков, бросая ремарки для красного словца, ему это просто незачем. Как же он рассчитывался за второй комплект оборудования?» Подумав, она набрала Уэки, отношения с натяжкой можно было считать нормализовавшимися. «Нужен совет, внимательно слушаю», — насторожилась айтишница, по-прежнему восседавшая в кабинете Такидзира. Сам Хафу, вооружившись использованными жестяными банками из-под газированных напитков, старательно поливал крошечные кустики на мини-газоне возле окна. «Какая у вас идиллия», — не удержалась от шпильки Хайси. «Приезжай и присоединяйся», – беззлобно предложил стажер со своего места. «Не могу найти платеж», – пожаловалась Ханака, обращаясь к подруге. «Мы же обе помним, что дедушка его делал». «Да», – уверенно кивнула Ута, щедро наливая себе из дешевого керамического чайника, видимо, прилагавшегося к новому кабинету Решетникова. «Недословно, но суть, думал, ваш блок по дороге остановит, поэтому запасся дублем, а теперь его и ставить некуда». Он тогда с Такидзира-кун разговаривал, кивок на Метиса, сменившего пустую банку на полную и продолжившего черепашье перемещение вдоль клочка земли. «Подтверждаю», — поднял руку над головой логист, стоя спиной. «Ханака-сан, насколько я успел узнать твоего деда, он скорее всего рассчитался наличными». Хайси-младшая словно на стенку налетела. «Почему так думаешь?» Вариант не исключался, но лично ей как профессионалу метод представлялся допотопным, неудобным и крайне рискованным. «Психопортрет», – пожал плечами светловолосый, не оборачиваясь и продолжая наяривать тонкими струйками позитив вокруг живого гербария. «Объясни, мне кажется, все серьезные договоренности и действия Юта-сан предпочитает заключать и совершать лично, не по телефону. Я ошибаюсь, не особо», – честно признала Ханака. «Поэтому и вертолет в семье появился. Мотаться по другим городам машиной в его возрасте уже понятно, а самолеты – тоже не решение. Пока в аэропорт по пробкам, пока регистрация на рейс за час, потом в аэропорт у прилета то же самое, и того выходишь на несколько часов. Получается то на то с автомобилем», – жизнерадостно подытожила Уэки. «Такидзира-сан, напряги свое предчувствие». «Погоди», – перебила Хайси. «Решетников-сан, почему дед заплатил наличными? В твоей логике, он, человек старой закваски, готов спорить, у него даже правила есть, хорошую работу чужими руками не сделаешь, имеет место, недословно, но да», — медленно кивнула финансистка. «Продолжай». «Два маркера, которые принципиальны в его архитектуре личности. Он категорически не захотел бы оставлять следов такого заказа», — стажер отогнул от кулака мизинец. «Косвенная целесообразность. Даже ты сейчас пытаешься отыскать оборудование именно по следам финансовых проводок. Дальше, размещая и забирая подобные заказы, люди типа Хайси Юта стараются до конца исполнить все тонкости ритуала. Поблагодарить ключевого менеджера-изготовителя, засвидетельствовать удовлетворение результатом и застолбить контакт на будущее. Мало ли, что когда понадобится. Это абсолютно законное оборудование», — хмуро заметила Ханака. «Сегодня, да, а кто знает, что будет в законе о лицензировании через пятилетку», — парировал Метис. «И вообще, я тебе сейчас не свою точку зрения озвучиваю, а говорю, что твой дедушка думает». «Да ну, это паранойя», — подругу поддержала Уэки. «Я сейчас о законе о лицензировании, но с общим посылом не спорю. Юта-сан мог поступить, как ты говоришь. Ханака-тян, что думаешь?» «Возможно, не буду спорить насчет закона, хотя и есть что сказать». Решетников аккуратно убрал на подоконник пустую баночку. «Закон о клонировании. Еще 5 лет назад его не было». «Мы уходим в сторону», — мрачно бросила финансистка. «Твой дед не хотел оставить следов, а банковские платежи их оставляют. Криптовалюту исключаю по причине возраста. Что остается?» «Точно не крипто», — вздохнула Ханака. «Здесь согласна. Скорее всего нал». Она кое-что проверила и через мгновение грязно выругалась. «Решетников-сан, ты сволочь». «Я». Изумленный Хафу наконец оторвался от ботанического сада на площади салфетки. «Не мог что-нибудь хорошее напророчить?» — Хайси сверлила взглядом строку, которая утверждала, что наличные в искомом объеме дед действительно снимал. Причем ввиду значительной суммы сделал это в одном из центральных отделений банка. «Нашла деньги», — сообразила Уэки. «Как сказать, нашла, что он их снял наличными. И где? Плохо». Представительницы слабого пола синхронно задумались. «Можете меня немного просветить насчет механики процесса?» Решетников собрал жестяные банки из-под газировки в кучку и отнес их в мусорное ведро. «По адресу изготовления, ты понял чего, зарегистрированы добрые три десятка юридических лиц, но на самом деле это одна большая организация, начало айтишница. Зачем так сложно? Налоги, раз, отгрузки нерекламируемых номенклатур, два, изготовление которых старательно скрывают и заказчик, и производитель». Подключилась Хайси. «Если я поеду на этот адрес и последовательно переговорю со всеми», Метис принялся старательно искать выход. «С тобой там никто разговаривать не станет», остудила Уэки. «Если им позвоните вы перед этим, в 7:30, Ханака красноречиво подняла бровь. «Молчу уже, если дед платил налом, то и запрет на интервью оговорен по верхней планке. Не скажут даже тебе, неа, если не знать оговоренного кода». «Не скажут, а домой эту коробку он не мог забрать?» Решетников продолжил дисциплинированно штурмовать виртуальную крепость. «Вот ему сообщили об изготовлении, вот он расплатился наличными, приехав лично. Не мог же он товар оставить там, домой точно не брал, я знаю. А куда дел? Обычно поставщик перемещает в транзитное хранилище готовой продукции, там масса вариантов. Я из такого забирала свой контейнер, который ты на 80-й забрасывал». «Получается, даже если мы найдем место хранения, товар нам могут не отдать, если найдем, как раз отдадут. Но только в том случае, если бы я сразу правильно позвонила нужному менеджеру, без подробностей». Настроение финансистки стремительно катилось под откос. «Погодите, это важный момент», — светловолосый даже ладонь вверх задрал. «Ханака-сан, чем будет отличаться ситуация от нынешней, если ты узнаешь, на чьем именно складе хранится изделие? Видно же по мне, я наобум шарахаюсь или дедушка действительно поручил», пожала плечами Хайси. «Да, ситуации бывают разными, с заказчиком действительно могло что-то случиться, родственных связей никто не от меня, тут надо иначе объяснять», перебила Уэки. «Такидзира-кун, представь, что ты забираешь компьютер отца из ремонтной мастерской, где работает 15 человек, представил, ты входишь и направляешься сразу к нужному мастеру, не обращая внимания на остальных. Танака-сан, мой отец составлял у вас лэптоп на ремонт. Он сейчас не может прийти, а техника нужна срочно, заберу я. Одна ситуация, или другой вариант. Ты входишь в мастерскую и начинаешь всем подряд показывать фотографию. Такой компьютер, кто из вас его ремонтирует? Мне кажется, на месте Ханаки-сан я смог быть убедительным, неуверенно предположил Такидзира. «Коль скоро вещь реально наша и мне необходима сейчас, бесполезно», — покачала головой айтишница. «Не буду вдаваться в дискуссии и подробности. Поверь на слово, и я не установлю даже список возможных вариантов», — присоединилась Хайси. «Начать с того, кое-кого формальными методами не обнаружить. Есть производственные мощности, которые существуют в реале, но не на бумаге. Можно и так сказать, хотя скорее администрирующие, а не именно производственные». «Привет». Дверь кабинета Решетникова распахнулась и на пороге материализовалась Хьюго Хину. «О, ты не один?» Проигнорировав Уэки, мазнув взглядом по изображению Хайси на экране смартфона, акула регулярного менеджмента Якогамы обратилась к хозяину помещения. Глава 21. «Привет». Решетников посторонился. «Проходи, располагайся». Хину набросила на лицо маску невозмутимости. Проходя мимо стола, она все же кивнула изображению Хайси Ханаки на смартфоне. «Приветствую». Затем повторила в адрес айтишницы Уэки, но в реале. Последняя изрядно загрузилась, косясь на финансистку, как ей думалось, незаметно. Такидзира, по всей видимости, с авралами на сегодня покончил, поскольку расслаблялся без отрыва от рабочего места. Старательно поливал мини-газон. «Дамы, минутка пояснений, в отличие от пары высокопоставленных особ, стажер не в своей тарелке себя не чувствовал. Из последней передряги, когда меня затеяло валить заказами производства, выбраться без потерь помогла Хьюго Хину-сан. Я вам обеим писал в служебной записке, вы, видимо, еще не читали почту». Оглядевшись, пловчиха цапнула со стола свободную посуду и набулькала в нее из заварника. Он отсюда пил. На рефлексе встрепенулась Уэки. Тут же, впрочем, осекаясь: «Ничего, у меня с иммунитетом нет проблем». Хину сделала глоток. «Инфекционными не болею». Быстро сориентировался хозяин кабинета. «Если Хьюго-сан сама не брезгует, без проблем». «Не брезгую», Хину демонстративно провела языком по краю чашки. «Интересно, что две коллеги скажут теперь». Хайси-младшая отвесила челюсти, смотрела с экрана глазами инопланетянина. «У нас был серьезный разговор по делу». Айтишница взяла себя в руки и обозначила, что тоже является топ-менеджером. «Хьюго-сан, могу поинтересоваться о цели и продолжительности твоего визита?» «Ута-сан, я извиняюсь». Решетников оставил в покое пустые банки и ввинтился между ними. «Давай я сперва дорасскажу, потом ты продолжишь». Такидзира пересказал историю с сигнальными запасами комплектующих на производстве. Обратился в регулярный менеджмент, поскольку своими мозгами в ситуации бы не выплыл. Пошли нюансы, фамилии, тайминг. А на мое непосредственное начальство в логистике рассчитывать было сложно. «Так это ты уволила Мариису?» Изумление младшей Хайси стало более выпуклым. «Я», Хину снова потянулась к чайнику. Пить хотелось сильно. Пока моталась по городу, пока завершала неприятную процедуру на заводе, даже оглянуться времени не было, торопилась обратно. «Но он же ваш человек», Уэки шевелила извилинами с таким старанием, что, казалось, шестеренки задымятся. «В некоторых случаях я против формулировки «наш», «ваш». Это ничего не значит, если персона мешает всей компании. А сюда ты чего пришла?» Айтишница сфокусировалась явно не на тех маркерах. «У него были проблемы», Хину терпеливо указала на хозяина кабинета, «в которых он не виноват. О мобинге в исполнении Мариису тебе только что рассказали. Проблема не уровня Такидзира-кун, потому подключилась я. Мариису уволен. Вы это видели в файле совета директоров. Кто еще не видел, может воспользоваться допуском и посмотреть сейчас, там красным по бежевому. А зачем тебе это все нужно?» Из гаджета прорезалась Хайси. «Затем же, зачем и тебе? Если у дерева Якогамы менеджеры производства принимаются пилить корни, смею надеяться, и ты бы вмешалась, будь оно по твоей подведомственности», хмыкнула плавчиха, а про себя отметила. Еще несколько тупых однотипных вопросов, и ее далеко не ангельское терпение может засбоить. Как бы не ляпнуть что-нибудь эдакое, Такидзира-кун за подруг обидится. Неожиданно, после паузы подала голос Уэки, возвращаясь к предыдущему. «У нас был разговор по работе, когда ты пришла», айтишница со значением помолчала. «Даже рискну предположить, что я лишняя», фыркнула плавчиха. «Но я ненадолго и не к вам. Давайте», командует хозяин кабинета, «как насчет модерации в исполнении Решетникова-сан?» «Почему?» Хайси выглядела напряженной, но искренней. «Потому что кроме наших с тобой семей есть еще интересы компании», удивилась Хьюга. «Потому что, в отличие от стариков, мы с тобой еще можем делать общее дело». «Поняла». «И я зашла к товарищу, прости, Такидзира-кун, поскольку начальнику снабжения следует минимум два нюанса учесть во взаимоотношениях с тем, кто придет на место уволенного Мариису. И без меня эти пункты мой товарищ может упустить». Плавчиха наклонилась и хлопнула Решетникова по спине. «Если что, при вас я тоже подробности обсуждать не планировала». «Справедливо». В глазах финансистки зажглась некая решимость. «Хьюго-сан, могу спросить, будешь ли ты переходить к делу? Вообще-то, у меня могут быть и личные моменты. Я бы даже добавила, которые вас не касаются, а правило первого вошедшего на нашем уровне не работает, согласна». Такидзира задумчиво отпила из банки, спохватился, выплюнул воду на газон. «Ханако-сан, Ута-сан, Хину-сан хочет донести, что она считает возможным конструктивный диалог между вами, если по рабочим вопросам». Хайси-младшая протерла мозги и с опозданием сообразила. «Но ведь твой дед отменит решение, Мариису, его креатура, руки короткие», проворчала плавчиха на грани слышимости, опуская глаза. «Интересно, оценит ли две эгоцентристки шаг навстречу?» Подумала она про себя. Уэки додумалась первая. Цапнув из наколенного кармана малый рабочий планшет, айтишница выбила сложную дробь на экране. Неожиданно. «Ханакатян, глянь сама». Решетников взял заварной чайник и встряхнул, проверяя остатки. Убедившись, что там пусто, он вышел из кабинета. «Сейчас помою и вернусь. Не ругайтесь без меня. Почему ты ему помогла?» Оставшись наедине, Уэки спросила в лоб. «Мне тоже интересно», врубила Хайси с экрана. «Почему не была должна?» Вопросом на вопрос ответила плавчиха. «У нас свои отношения», напомнила она, «не только по работе. А с сигнальными остатками он был полностью прав. «Ты их фотографии в бассейне видела?» – многозначительно бросила подруге айтишница. «Видела?» – насупилась Хайси. «Но там личное, меня не касается. Хьюго-сан, давай, пока хозяина кабинета нет, кое-что проясним между собой, давай попробуем». Хину с сожалением допила остатки чая. «Интересно, Решетников поэтому пошел мыть чайник, заметил, что ей еще пить хочется. И можно не так формально», — продолжила она. «Противоречия семейные исключают интересов корпорации, они у нас общие. Я оценила взаимный конструктив по протоколу оценки, финансистка на что-то решилась. Предлагаю встретиться завтра после 19:00, лично, теоретически не против, но намекни, о чем разговор, чтоб без горьких взаимных разочарований в беседе. Пакеты акций не обсуждаем, как и любые частные вопросы акционеров», твердо объявила Хайси. «Общаемся по тем пунктам, где финансам нужны согласования с регулярным менеджментом, точный список брошу позже. Сейчас ловлю момент, раз у нас некий мостик наметился, закрепляю рабочий контакт. Ты сперва сохрани свою часть акций, чтоб стратегическую актуальность не потерять», откровенно заметила Хину. «В вопросах поглощения вашей доли я себя от деда не отделяю, если законными методами. Но так-то встретиться согласна, с оговоркой. Какой? По всем пунктам точно не договоримся, слишком много личных противоречий. И без модераторов цепимся друг другу в волосы через секунду. Кто будет модерировать?» «Решетников», — Хьюго пожала плечами. «Почему? Я не знаю второго человека, которому мы б с тобой обе доверяли», — откровенно, задумчиво бросила финансистка. «А я вообще не стеснительно, хоть и бассейн взять. Я тебя услышала, согласна. И это, Хайси-сан, хочу прямо сказать, я признаю необходимость диалога, но предостерегаю от завышенных ожиданий. О любви, дружбе между нами речи нет, и в мыслях не имела». Финансистка твердо смотрела в глаза. «С моей стороны речь тоже только о работе. На всякий случай, я рада, что ты предложила встретиться. Мой приоритет – согласовать правила взаимодействия по конкретной персоне». «Решетников?» «Да». «Почему?» «Я прямо сказала, у нас с ним свои отношения, как и с тобой, хотя и другого характера. Звучит логично, но не понимаю подтекста. Ты на что-то намекаешь, а я не улавливаю через телефон». «Треугольник», – фыркнула Хину. «С тобой мы враги, с ним – нет. Хочу согласовать базовые вещи, чтобы впустую локтями не биться». «Треугольник», — Уэки-младшая, сидевшая безмолвно, неожиданно оживилась, даже щеки порозовели. «Да, треугольник», — подтвердила Хьюго-младшая, не понимая причин энтузиазма айтишницы. «Который тебя в стратегической перспективе не касается, поскольку вы из компании уходите. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься. Что там, не успеваю выйти из отдела, чтоб помыть заварник, как в коридоре меня перехватывает непосредственная начальница. Хмурая Андо заталкивает меня в пустой поворот, куда я и сам направлялся. Сперва к тебе заявилась Уэки, сейчас пришла Хьюго. Что происходит?» «Совпадение. Изначально у каждой был свой вопрос, сейчас они пытаются наладить диалог. Я вот чайник иду мыть», — поднимаю руку вверх. «Все выпили, хочу еще заварить. Такидзира-кун, я просто обязана знать в мельчайших подробностях дела топ-менеджеров с моим собственным стажером. От предыдущего игривого тона Айки не остается и следа. Ты согласен? В подробностях не получится, не мои секреты. Хину-сан говорит, что пришла оставить инструкции по человеку, который придет на смену Мариесу. Она нас здорово поддержала», — нехотя констатирует шефиня. «И ведь не расскажешь никому, как она с дедом ругалась. Хм, угу. Аута-сан заходила на тему нового бота, я рассказывал. Дополнительные мощности искусственного интеллекта, который мне годовую сводку делал. Хороший инструмент. Мне стоит вернуться с тобой», — Андо откровенно колеблется. «Ваши беседы логистики сильно касаются, больше личного и еще третьей в смартфоне Хайси Ханако-сан. Хочешь, пошли, тоже чайку попьешь, если тебе так спокойнее. Только еще чашек взять надо». «Нет, расскажешь, чем окончилось». Опытная в интригах начальница делает какие-то свои выводы и удаляется в направлении рабочего места. Вернувшись, в кабинете застаю одну Хину. Уэки-сан тактично уступила пальму первенства, плавчиха оживляется при виде засыпаемого в заварник чая. «Еще она просила тебя перезвонить Ханаки-сан сразу, как придешь. Могу закрыть уши, если хочешь». «Не стоит. Залив кипятка, чтоб настаивалась, набираю финансистку». «Нас не слышат», — уточняет Хайси без перехода. «Нет, динамик нормальный», — Хину надела наушники и включила музыку. «Сюда слышно. Пока ты ходил, мне позвонили из больницы. Расклад такой, деда могут привести в чувство ненадолго, но его нужно быстро расспросить. Место помнишь?» «Да, вместе отправляли. Лечащий врач», — Ханака называет имя. «Личный номер. Записал?» «Да, на самом деле запомнил. Там нужно быть в 7:40 вечера». «Принял. Ута-сан пошла к себе и ждет итогов твоей поездки в больницу». «Понял, все сделаем. Как дед в себя придет, сразу набирай меня и готовься запоминать, записывать может не быть времени». «Шла просто душой откиснуть», задумчиво сообщает Хьюга, принимая двумя руками дымящуюся чашку. «Поругалась с дедом, хотела просто поговорить, а тут твои дамы, неожиданно, из-за меня поругалась, скорее, внутренние расклады семьи из-за мудака Мариису. Ты больше повод, чем причина. Хотел сказать спасибо, но при Ути-сан было неловко. Ты меня очень выручила. Я и себя выручила, если смотреть стратегически», — хмыкает плавчиха, затем без перехода. «Так достали эти стариковские игры. Нет, чтобы спокойно работать, вечно нужно интриги нагнать. По основной работе ты на сегодня закончил?» «Да». «Пошли в бассейн, нырнем 2 по 1.5 на перегонки, у меня дела после 6, вздыхаю с досадой. Освобожусь хорошо, если к 9. Жаль, Майка говорила, что ждет вечернюю тренировку. Это отменяется?» «Нет, почему? Просто будет позже, я напишу. Не переживай из-за деда». «Ты права, он нет. Не переживай из-за деда. Ты права, он нет». Без перехода бухнул Такидзира с таким видом, словно присутствовал при их разговоре. «Откуда тебе знать?» — удивилась Хину. «Тебя там не было. Тут не нужно присутствовать», — фыркнул логист. «И так все ясно. Уверен?» Хьюга старательно задвинула эмоции подальше, как делала всегда, когда не хотела обидеть собеседника в пылу дискуссии. «Да, детали можно, откровенно и с подробностями, обидеть не бойся. Если что-то не понравится, дам обратную связь, стесняться не буду». «Это сложная тема», — неожиданно замялся Такидзира. «Много умных слов. Ты же не считаешь меня дурой?» — с интересом уточнила она. «Ладно, я предупреждал, если что. Чем мужчина компенсирует возрастное снижение в иерархии сексуальной привлекательности? В идеале, это откуда?» — озадачилась топ-менеджер. «Слова по отдельности знакомы, а в сумме даже не встречала. Неважно откуда. Включи сообразительность и ответь, ты сможешь. Если твоими словами, то продвижением по каким-то другим иерархиям», — добросовестно предположила Хину. «Стать богаче, там, влиятельнее». «Да, примерно, это первая часть. Есть вторая. Зонтик успешного самца с возрастом должен становиться шире. Его мудрости, заботы должно хватать на растущее число особей, зависящих от его решений. Не понимаю категорий. Как будто урок зоологии или биологии. Что за курс? Неважно. Самая распространенная ошибка. Богатый старый хмырь, который трясется над своим мешком денег, но ни копейки не дает окружающим, даже самым близким. Знакомый образ, в литературе встречается, в философии. Возможно, больше не у нас, но узнаваемо». Хину задумалась. «Параллели не наблюдаешь?» «Как не наблюдать?» — вздохнула она. «Единственное, скорее в переносном смысле. Неважно, щедрость, понятие растяжимое. Если ее нет, мужик в возрасте бесполезен для популяции, а массовое бессознательное такого не прощает. Ты же это все сказал, чтобы меня успокоить?» — помолчав, спросила топ-менеджер. «Не отменяет сути. Он звонил второй раз, когда я с завода обратно ехала. Разругались еще сильнее, чем при вас». Она не ожидала от себя подобной откровенности, однако и сдерживаться почему-то не хотелось. «Есть какой-то семейный анамнез, что-то в прошлом, чего не можешь ему простить. Решетников каким-то образом ухватил подстрочник. Да, касается мамы». Хафу деликатно не стал задавать дальнейших вопросов, за что она ему была благодарна. «Какой вариант для меня?» — спросила Хину минут через 5 взаимного молчания и 2 чашки чаю. Чтоб так не грузиться, почему-то не покидало ощущение, что, если спросить правильно, будет шанс услышать полезный ответ. «Высокая цель», — вздохнул Такидзира. «Стереотипно, что-то по-настоящему важное не только для тебя, а и для других людей. Ну и любовь, она рождает великодушие. Вот с любовью к нему напряженка», — она опустила взгляд в пол. «Я вижу», — серьезно кивнул он. «Но это тот момент, когда именно я не совсем правильный для тебя терапевт. Потому что мы в разных командах». «Да, во сколько тебя ждать в бассейне? Ты о себе или о Майка?» «И-и». со мной, полтораха на перегонки, если ты не против. Она на своей дорожке побарахтается 15 минут по заданию, потом можно вместе похудеть, тогда после 22:00, буду ждать, спасибо за чай. Пхину упруго поднялась, уже подходя к директорскому лифту, она неожиданно обнаружила, что от тягучей безнадеги почти ничего не осталось. Глава 22. Здание головной клиники концерна Medical Corp. Здравствуйте, вам звонили насчет меня. Средних кондиций парень в недешевом брендовом костюме поднялся со скамьи для посетителей. Он подошел к дежурному по отделению, когда тот вышел в приемный покой, достал смартфон и подставил для считывания QR удостоверения личности в приложении электронного правительства. Да, это вы, доктор, на котором не было лица из-за усталости, идентификацию посетителя тем не менее провел по всем правилам. Вашу фамилию трудно с чем-то перепутать, слабо улыбнулся он после того, как прогрузилось малопроизносимое имя визитера. Я вас слушаю, Итакура-сан, это я вас слушаю. Извините, Хафу вежливо, но твердо обозначил деликатное смущение. Да не такой он и средний, подумал про себя хирург. Лет ему за 30, возможно, даже к 40, просто сохранился неплохо. Что вы хотели бы знать? Медик терпеливо приготовился к длительной беседе. Вообще-то, мне нужно в палату, Метис напомнил о звонке внучки пациента. Ей уже были подписаны все документы от имени ближайшей родни. Я думал, Хайси-сан чуть сгустила краски. Ка закусил губу. Да, я попытался ее успокоить как мог, чтобы она не нервничала, поскольку звонила из-за границы, но всерьез не рассчитывали, что обещание придется исполнять. Да, понятливо вздохнул визитер. Подумали, раз она не в Японии, то и сказать можно что угодно. Медик промолчал. Ладно, тип покачался с пятки на носок и опустил взгляд. Расположение аневризмы на передней соединительной артерии. Врач слегка удивился. Вблизи отхождения, я понял, задней соединительной артерии, размер и локализация гематомы, Ка удивился сильнее и пояснил подробно. Дышит сам или его? Мы коллеги, врач абсолютно невежливо ответил вопросом на вопрос, поскольку и в словах, и в глазах посетителя кое-какие характерные маркеры считывались ну очень уж определенно. Если только с большим допуском, я ближе к психиатрии, понял, Ка кивнул и рассказал детали развернуто, не упрощая и не адаптируя терминологию. Посетитель патриарха семьи Хайси в анатомии кое-каких специфических процессах явно ориентировался, во всяком случае, в части содержимого черепа. Благодарю за подробное пояснение, брендовый костюм вежливо поклонился. Итакура-сан, исходя из того, что я услышал, у нас вряд ли получится общаться полноценно, по чисто техническим причинам. Хорошо, что вы понимаете. С облегчением выдохнул хирург. Я хотел как можно скорее закончить разговор с его внучкой, потому, если честно, он замялся. Было неудобно беседовать, а не ответить на ее звонок я тоже не мог. Ясно. Хафу вздохнул. А если мы чуть подкорректируем договоренность? В палату вы меня проводите, рядом пару минут постоите, но никаких манипуляций с Хайси-сан делать не будете? Хотите просто рядом постоять? Переспросил Ко. Можно даже в вашем присутствии. Кивнул визитер. Могу поинтересоваться, зачем, кроме прочего, нужно заполнить цель визита в специальной форме. Я после армии попал в Якогаму без диплома об образовании. Работал стажером 5 лет, бился, как пчела об стекло, но до последнего времени выше подняться не мог. Хайси-сан меня поддержал на каком-то этапе, многое изменилось. Не буду говорить, кто я сейчас. Понятно и без заявлений. Доктор уже оценил стоимость костюма. «Хочу просто постоять с ним рядом», — подтвердил Метис. «Возможно, побормочу под нос кое-что, если не возражаете». «Хорошо». Врач понял, что посетитель собирается помолиться рядом с пациентом. Распространенное явление именно в этом отделении и в паре соседних. «Следуйте за мной». Доктор развернулся в сторону лифтов. «Мы в 22-ю, провожу туда и обратно», — пояснил он медсестре за стойкой, хотя та и так все слышала. Сотрудница ресепшн протянула бейдж для посетителей. Штрих-код активирован, у вас полчаса. В халат и прочие причиндалы Метис с непроизносимой фамилией переоделся едва ли не быстрее, чем Ка ему это все подавал. Недешевый костюм был небрежно брошен на скамейку. Маску дадите, перед входом в коридор, возьмем из контейнера. Оказавшись возле больного, посланник внучки пациента с минуту всматривался в лицо старика, затем тихо заговорил. «Хайси-сан, здравствуйте, это Решетников Такидзира. Ханако-сан сейчас в Сингапуре, Мы достали деньги на погашение залога. Врач вздохнул и вышел из палаты. Не то чтоб сцена была непривычной, Нока почему-то с трудом переносил такие вот разговоры с бессознательными родственниками. Игра в одну сторону, пронзительно, пафосно, бессмысленно. Хотя сцена регулярно повторяется, чего уж, вздохнул он про себя. Наверное, это отделение имеет самый высокий процент монологов, которые люди искренне хотят считать диалогами. Некоторые, возможно, и считают, только вот ответы вынуждены себе домысливать сами. Погуляв пару минут в коридоре, хирург заглянул внутрь. 15, 16, 17. 17 этаж, левая сторона коридора. Правая сторона коридора. Правая, врач покачал головой и вышел снова. Взглянув в ближайшее настенное зеркало, хирург признал, что погорячился, когда думал, что удивляться на этой работе уже нечему. На каком-то этапе странный стажер Якогамы покинул палату сам. Я закончил. Большое спасибо за содействие. У вас необычные молитвы, не удержался врач. Пойдемте обратно по этой лестнице, так ближе. Я не молился, покачал головой Метис. Интересно, что это тогда было? Вслух Ко, разумеется, спрашивать не стал. На работе грядут серьезные события. Хафу затеял объяснять по своей инициативе, без наводящих вопросов. Что-то типа аутотренинга. Я хотел должным образом настроиться. Лишь бы твои новые настройки по дороге в офис самопроизвольно не слетели, пошутил про себя хирург, но, разумеется, не прокомментировал. Рабочий кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. Раздался вызов на личный номер. Хироя взглянул на экран и поторопился ответить. Звонил инженер Уэки старший, бывший член Альянса Хайси, а сегодня то ли нейтрал, то ли даже больше. Хьюго сама, приветствую. Здравствуйте. Рад вас слышать. Сгораю от любопытства, что могло заставить молодого и активного человека вроде вас набрать никому не интересную персону вроде меня. Быстрее переходи к делу, иначе говоря. Видимо, последний разговор с Хину подействовал на меня не лучшим образом, отстраненно подумал старик. Не наговаривайте на себя, Хьюго сама, вы еще нам фору дадите. Надеюсь, у вас ничего не случилось, все идет по плану. Хозяин кабинета сам перешел к делу, раз звонивший не торопился. У меня все в порядке, скорее для вас информация. Помните, вы просили коды доступа к кое-какому комплексу? Да. Хьюго подобрался. Мимо меня случайно пробежала информация. Я не знаю, как оценивать и что с ней делать, но вам, возможно, будет интересно. Я весь внимание. Говори уже, не тяни. Если что-то стоящее, за моей благодарностью дело не встанет. Изготовитель этого комплекса находится по адресу. Уэки-старший назвал едва ли не единственного производителя, который старательно уклонялся от бонусов капитализации. В формальном виде компания была представлена чуть не тремя десятками выделенных юридических лиц, но по факту являлась единым целым. Я в курсе. У меня там работает знакомый, достаточно близкий, учились вместе. Заезжал к нему проведать, новости обсудить. Отгадайте, с кем столкнулся? С главой канцелярии Микадо? Пошутил Хьюго. Нет, с очень интересным молодым человеком, с которого лично вы последнее время глаз не спускаете. Этот Хафу. Да, что он там мог делать? Хироя выбросил из головы лишнее и задумался. От проклятого Метиса одни неприятности. Бесцельно он, судя по всему, тоже ничего не делает. Вон, начиналось с безобидного плавания, а теперь родная внучка трубку бросает и неприкрыто хамит перед этим. У меня нет ответа, Уэки развел руками с хитрым лицом. Те ребята очень неплохо охраняют коммерческую тайну, но имеются кое-какие предположения. Буду безмерно благодарен за любой намек, твердо сказал старик. Есть люди и угрозы, которых нельзя недооценивать. Тот комплекс, коды к которому вы ждете от меня, теоретически мог иметь родного брата. Если это так, то и брат изготовлен здесь же. А еще по этому адресу что могут делать? Медленно спросил Хьюго. Уэки-сан, я благодарен небесам за то, что вы имеете профессиональную подготовку по предмету и можете сейчас перечислить мне весь список оборудования, который этот светловолосый негодяй теоретически имел возможность приобрести. В ваших предположениях я просил бы не ограничиваться единственным пунктом. Он нес контейнер. Я чуть-чуть ориентируюсь в аппаратной части, с высокой степенью вероятности это именно то, о чем мы говорим. Разве там контейнеры не унитарные? Хозяин кабинета вынужденно засветил фрагмент своей осведомленности. Унитарные, но из всего перечня продукции я не могу придумать второго наименования, приобретение которого стоило бы обставлять подобной секретностью. Он что-то купил, не привлекая внимания, не знаю. Хьюго-сан, инженер выразительно улыбнулся. Те ребята не дают отчетов третьим лицам, какими друзьями бы с ними не были, только мои догадки, напомнил он. Извините старика за нетерпение. Пожалуйста, продолжайте. Он выходил из весьма определенного подразделения, которое на нашем с вами языке можно назвать транзитным складом. Выводы делайте сами. Если не секрет, как вы его узнали? Я помню, что наши с вами дети с ним сталкивались, но вы его что, где-то в лицо видели? Я же на него лично подписывал премию наличными. Хмыкнул Уэки-старший. Открывал профайл, видел фотографии, в том числе с пропуска текущего квартала. Хафу, лицо достаточно определенное. Если знать, с кем имеешь дело, перепутать сложно даже при первой встрече. Ваш звонок трудно переоценить. Я вам более чем благодарен, считайте меня своим должником. Хироя попрощался и разорвал соединение. Отложив все дела, он принялся звонить по очереди нескольким контактам из особого списка. Добрый вечер еще раз. Удобно говорить? Конечно, Якотян. Для тебя я всегда свободен. Есть новости? Хироя не очень любил беседовать с видеокартинкой, но сейчас звонила внучка двоюродной сестры, она же по совместительству, начальник управления службы безопасности корпорации. Йошидаика накануне уже имела беседу с этим Решетниковым по своему основному профилю. Если верить полученной информации, примерно в то время все и началось. Хину, которую Хафу набрал прямо во время разговора на 24 этаже, прямо вмешалась в работу сестры, читай, безопасности. Она технично выгородила Метиса, вдобавок выдала ему много неафишируемого. Ика ничего не смогла сделать более высокопоставленной кузине, но деду рассказала при случае, полтора часа назад, когда Хьюго-старший обзванивал своих, расставляя капканы на чрезмерно хитрого противника. Да новости есть. Безопасница ценила и свое, и чужое время, оттого резину как инженеру Ики не тянула. Я не ожидала подобной тупости, но очень похоже на предыдущий сценарий. Я не в курсе твоей работы, девочка моя, озадачился Хьюго-старший. Ты бы не могла подробнее? Заказ корзины мойщика окон по электронной почте, на 20.00, северная сторона. Так нагло, Хироя слегка опешил. Они же уже проворачивали этот номер. Да, именно поэтому я и обратила внимание. Подвоха быть не может, а какой может быть подвох в нашу сторону, удивилась внучатая племянница. Это я охраняю корпорацию, а не он. Это у меня есть полномочия, вы поняли, конечно. Прости старика, сказал, не подумав. В самом деле, даже если Решетников, заказав мойку окон, повторно в корзину не полезет, Ика на своем месте ничего не потеряет, ну проконтролирует зря, ну окажется выстрел холостым. Гораздо хуже было бы, если бы об этой дырке в системе охраны здания, которой в свое время воспользовался хитромудрый стажер от логистики, безопасности дальше не знала. Что думаешь делать? Хьюго-старший оживился. Перехватишь негодяя лично, потом наберешь меня, вообще-то не совсем мой профиль, напомнила родственница. Я не по физической охране и личному сопровождению, но я помню о вашем интересе и уже договорилась, с кем надо. Да, буду ждать лично, возможно, со своими людьми, чтобы второй раз он от физиков не вывернулся. Ты помнишь, о каком грузе идет речь? Да, если возьмем с поличным, тут же вызываю полицию, пусть оправдывается. Мне говорили, оборудование вроде бы законное, теоретически да, но с таким каналом доставки крови попьем в любом случае. Опять же, несанкционированный пронос на территорию корпорации, отсутствие каких-либо документов, мне будет за что зацепиться. К тому же, протокол задержания и осмотра можно тоже составлять по-разному. Спасибо, Якотян. Когда придет претензия из Сингапура и к ней присоединится наш регулятор, твое сегодняшнее задержание будет иметь большой дополнительный вес. По сумме претензий решение суда может быть для кое-кого весьма неожиданным. Хироя оживился в предвкушении приятных событий. Там даже с беспристрастным судьей будет непросто, а мы постараемся, чтобы судья был не беспристрастен, ведь так, да, хотя и не могу гарантировать авансом, но выложимся по максимуму. Держи меня в курсе, пожалуйста. Все откладываю, телефон кладу перед собой и жду твоего звонка. Офисный небоскреб корпорации Якогама, 80-й краткий этаж. Здравствуйте, Решетников-сан, какая неожиданная встреча. Не рассчитывала здесь с вами пересечься. Ика расчетливо дождалась, пока Хафу переберется через подоконник и окажется внутри, и лишь после этого вышла из бокового коридора. «Вы здесь в одиночестве, что ли?» Для своего положения светловолосый держался неплохо. Бросив на пол большую спортивную сумку, он перегнулся наружу и аккуратно активировал подъемник корзины мойщика окон, отправляя пустое транспортное средство вверх, на парковку. «Ну а зачем нам с вами кто-то еще?» Йошида дружелюбно улыбнулась и потащила из-за пояса сзади пару пластиковых фиксаторов для рук. «Сами наденете или займемся акробатикой? Это вы сейчас технично уточняете, готов ли я на рукоприкладство в адрес красивой женщины?» Невозмутимо поинтересовался метис, деловито возвращаясь створки окон в родное положение, набрасывая фиксаторы, закрывая замок. «Я против подобного. И наручники уберите обратно туда, откуда вытащили, иначе поссоримся. Решетников-сан, уж извините за настойчивость, но все-таки ответьте на вопрос». Она подошла к нему вплотную, ожидая, пока он закончит манипуляции с ну очень большой форточкой. «Куда вы направляетесь?» «Еду в бассейн, вот абонемент». Хафу извлек из внутреннего кармана пропуск в спортклуб младшей сестры Хину, с которой у него были свои отношения. «Почему так нестандартно добираетесь?» Безопасница лениво пнула чужую сумку носком дорогого ботинка. «Мне так удобнее», – пожал плечами логист, завершая запечатывание нетривиального входа в здание. «Подобный способ доставки грузов уже 2 дня как официально запрещен», – она продолжила дружелюбно улыбаться. «Вы не в курсе?» «Не для логистики», – уверенно заявил светловолосый. «Попробуйте доставить, скажем, рояль каким-нибудь альтернативным способом, гарантирую, обхохочетесь, если только не распилите на части». «Для логистики тоже запрещено», – компетентно возразила Ика, было дополнительное разъяснение. «Вы просто прозевали либо не получили. Могу поинтересоваться вашим грузом, что вы таким интересным образом в здании проносите?» «Позвольте вам не ответить», – Хафу наконец расправился с окном и повернулся к ней с галантным поклоном на западный манер. «Это конфиденциальная информация, мне будет перед вами очень стыдно. Я бы сказала, что буквально настаиваю», – с демонстративным сожалением отзеркалила жест безопасница. «На всякий случай, чтобы у вас не возникло всяких интересных мыслей. Хотя я здесь и одна, наше занимательное общение в данный момент фиксируется. Пожалуйста, предъявите содержимое контейнера. Это не просьба и не поддержание беседы, официальное требование. Где вы видите контейнер?» Решетников изобразил встречное удивление. «Что в сумке?» Не дожидаясь действий метиса, Ика присела на корточки и расстегнула змейку. «Что это?» В первую секунду она слегка оторопела. «Я же сказал, иду в бассейн». Удивление на лице логиста из возмущенного превратилось в сочувствующее. «Конкретно это, полотенце, тот пакет, что вы держите в руках, а это плавки. Там очки и шапочка, аккуратно, не уроните мыло. Где контейнер?» Она забросила пожитки обратно и резко поднялась, меняясь в лице. «Какой контейнер?» Стажер участливо наклонил голову к плечу. «Я иду в бассейн, сказал вам сразу. Вот абонемент. Что беседа фиксируется, помню. Почему через окно?» «Потому что через окно запрещена доставка грузов логистики», — затеял картинно пояснять он с видом преподавателя интерната для умственно отсталых тинейджеров. «А запрета на личный проход через окна не поступало. Я ничего не доставляю, я иду сам. Мою сумку вы только что распотрошили. Где вы увидели груз? Простите мое занудство». Глава 23. Не померещилось. Судя по происходящему, тот тип, который невежливо таращился на меня, когда я забирал оборудование, действительно был отцом Уты-сан. Лицо, такие же глаза, возраст, сходство со своей же фотографией на виртуальной доске акционеров, в отличие от сотрудников, собственники раз в квартал фотографию не обновляют, и на сетевом портрете у Эки Юана добрых 1,5 десятка лет моложе, чем сегодня. За это время его лицо подразмылось из-за набранного веса. Ну и то, как он на меня пялился и какой ассоциативный ряд шел у него на автопилоте, по глазам видно было, если не все, то многое. «Мою сумку вы только что распотрошили. Где вы увидели какой-либо груз?» «Простите мое занудство», — с очаровательной внешней Ишидаика, троюродной сестрицей Хину, следующую пару секунд мы задумчиво смотрим друг другу в глаза на 80-м этаже. Она ожидала меня, рассчитывая на вполне определенный результат, но виртуальные пальцы корпоративной безопасности щелкнули впустую, поймали воздух. «Ладно, твоя взяла». «Ну, слишком легко сдается она. Я промахнулась». «Считай, что вывернулся. А где на самом деле техника?» Всем своим видом собеседница демонстрирует, что вопрос яйца выеденного не стоит. Кузина Хьюги-младший имеет весьма непростую степень по клинической психологии. Плюс-минус коллега, причем с соизмеримым опытом, хотя и в корне другим. Хорошо, что обо мне у нее данные только из досье, а предыдущую настоящую биографию не то что руками не пощупать, а даже предположить нереально, если не хочешь в медикал-корп на соседний этаж Кхайсиюта, там лежат в том числе с острыми психозами. Яко-сан, у меня на лбу есть надпись, что я идиот, вежливо рву шаблон местной коммуникации, подходя к ней почти вплотную, невербалкой старательно транслирую позитив, дружелюбие, вполне определенную гендерную заинтересованность на фоне стальных границ личности. Кажется мне, настоящий замес между нами только начинается. Чем меньше дистанция между самцом и самкой в подобном контакте, тем сильнее девиации гормонального фона. А знаешь, почему у меня нет такой надписи? Потому что я не идиот. Яко, психолог, но не менталист, ей гормоны не помощник, а помеха. Пусть кроме меня посражается еще и с собственным организмом. Тоже нахватался по верхам, ровно улыбается она, отступая на шаг назад и сохраняя дистанцию. Ух ты, в курсе. Недооценивать потенциал целого управления безопасности несколько легкомысленно, развожу руками, делая следующий шаг вперед. Коридор рано или поздно кончится, дальше только стена. И раз уж мы на «ты», отвечу откровенно. Йошида-сан, не пристало высокому чиновнику твоего уровня вываливать весь без преувеличения арсенал на скромную персону типа меня. Это как из гаубицы по воробьям стрелять, смешно и нерационально. А уж полученный результат, красноречиво оборачиваюсь на спортивную сумку. Не приближайся. Лично я допускаю существование такого воробья, по которому не только из гаубицы врезать рационально. Она, видимо, что-то тоже прочла по моему лицу, поскольку игривые интонации без перехода сменяются рабочими. Где ты дел оборудование? Почему его нет с тобой? Пока думаю, чтобы искрометного ответить, сестрица Хину добавляет. Тебе знакома концепция поощрения и штрафа? У тебя сейчас выбор, с чем ты уйдешь, с плюсом или с минусом. Кнут и пряник, говорят в других местах, киваю, знакомо. Конечно, Яко-сан, есть маленькая нестыковка. Ты кому-то влиятельному пообещала результат. Прийти с пустыми руками не можешь. Уж не знаю, что у вас там за отношения. Сообразив, что облажалась, ты сейчас пытаешься делать хорошую мину при плохой игре. Одновременно с текстом очень медленно наступаю шаг за шагом. Остановись. Я могу истолковать твои действия вполне определенным образом, после чего обещаю последствия. А ты сейчас в прямом или в переносном? Насчет остановись, в обоих. Хорошо, стою. По поводу оборудования. Ты никогда не работала ни в дознании, ни в следствии. Ты очень умная и красивая женщина, но иногда гендерным экстерьером задачу не вытянуть, изображаю максимальную степень сочувствия. Откажешься от сотрудничества, пожалеешь. Предсказуемо. Может быть, на ее месте я бы вел себя точно так же. Иногда приходится разыгрывать расклад с теми картами, которые выпали, даже если ты грубо ошибся при изначальной оценке. Ничем не подкрепленная угроза, пожимаю плечами. Ты очень технично перешла к третьему пункту после первого, однако без второго вся цепочка не работает. Поймать меня в окошке на этаже, отгибаю мизинец. Доказать противоправный умысел, желательно, с вещественными доказательствами, прошу прощения за тавтологию, безымянный. После этого можно переходить к лепке. Средний. Второй пункт выпал. Логичен вопрос. Как ты собираешься связывать первый и третий? Не пойман, не вор. Какая лепка? О чем ты бредишь? Изображая фальшивый гнев, родственница Хину лихорадочно перебирает варианты. Тебе же надо слепить из ситуации из меня некую оговоренную конфигурацию. Я так понимаю, по-хорошему сотрудничать не хочешь? И снова хорошая мина при плохой игре. Яко-сан, ты сейчас повышаешь голос и расчетливо демонстрируешь раздражение только чтоб надавить мне на психику. Это стандартный прием, когда не хватает процессуальных аргументов. Картинно хлопаю себя в лоб и поправляюсь, то есть логических. Мы же сейчас беседуем как парень и девушка, правильно, не как должностные лица. Состав правонарушения в моих действиях не обнаружен в принципе, а задачу решать надо. Прохожусь откровенным взглядом по ее фигуре с головы до ног. Тяжела ваша служба, не правда ли, Решетников-сан, откуда такие интересные познания? Я, в отличие от тебя, в рамках университетских курсов хотя бы на практике в разных местах бывало плюс многое изучала в теории. Старшая сестрица Хину решает отзеркалить мою же тактику. Не прокалываешься, оттолкнувшись спиной от стены, она делает ну очень близкий шаг и становится вплотную. В любом сериале таких откровений, дюжина на десяток, пренебрежительно отмахиваюсь, оставаясь на месте. Яко-сан, исключительно из уважения к твоим родственным связям, намекаю на Хину-сан. После того, как ты не нашла у меня условной запрещенки, у сотрудника твоей функции по определению лишь два варианта: извиниться и откланяться, либо попытаться надавить на психику. Ну а вдруг, будем дальше жонглировать словами или я пойду себе своей дорогой, да топай, куда хочешь. Дождавшись, пока я подберу сумку, она невзначай и между делом бросает: хотя мог бы и сказать красивой девушке, с тебя не убудет. Что теряешь, наверняка все уже установлено и работает. Не понимаю, о чем ты, замираю спиной к ней, с сумкой на плече. Слушай, у меня еще время до тренировки осталось, а пошли на крышу, в ресторане посидим, в вашем, если что, угощаю. С ума сошел, искренне удивляется она. А еще что предложишь? Радуйся, что вывернулся, наглеть и назить, не лучшая тактика. Я ведь все запомнила, а земля круглая. Оно ведь вернется к тебе рано или поздно, обещаю. Если честно, я без негативного подтекста, тру затылок. Внешне ты, вылитая Хину, моя любимая конфигурация. Просто ловлю момент, мало ли. Слушай, а ты замужем? Если секрет, пойму, не обижусь. Слухи о твоей беспримерной наглости и хамстве, оказывается, нисколько не преувеличены. Лицо безопасницы, поравнявшейся со мной, каменеет. И оскорблениями ты разбрасываешься направо и налево легко, непринужденно, абсолютно не учитывая возможные последствия. Решетников-сан, я все запомнила и поверь, приложу усилия. Она не упоминает, в каком направлении, но оно и из контекста прозрачно читается. Умеешь ты заводить врагов на ровном месте. С твоим текущим уровнем, не самая мудрая коммуникационная стратегия.